Дознание переходит к инквизиции. Костя ничего не сказал. Молчал и я. Мало того, что Вячеслав был в своем праве, у меня просто не было возможности ему противостоять. «Выходим, господа», — продолжил Вячеслав. «Здесь неуютно». И через секунду мы вновь стояли в большой просторной ванной комнате, где Тимур Борисович, прыгая на одной ноге, пытался влезть в трусы.